я могу понять очень довольно. Алло, здравствуйте. Да-да. Меня зовут Артем Сергеевич, старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Александра Вячеславовна, это вы? Да-да. Сложная буква, да? Задолженность имеется, которую необходимо погасить. Где? В течение суток, что где? Где банке, погасить ее? А где она имеется? У вас задолженность имеется. Перед у меня задолженность. Нет, я отрицаю наличие сумма задолженности. Сумма 9052 рубля по кредитному договору. Нет, отрицаю, нет никакой задолженности. Что значит отрицаете? Есть у вас задолженность? Отрицаю, это как подтверждаю, погасить. Только наоборот. Вот, вы лучше подтвердите, потому что у вас имеется задолженность. А вы мне что за это? Оплату по какой причине не производите? А для чего вам эта информация? Если задаю вопрос, значит надо. А вы скажете, для чего? Чтобы зафиксировать данную информацию. Так вы же не первый мне звоните. Смотрите, как вас там. Вы же не первый, который мне звонит с вашего банка. До этого тоже я спрашиваю, зачем звонить, зачем отвечать. Они говорят, я зафиксирую, и мы будем понимать. Я говорю, точно будете понимать? Они говорят, точно. Я говорю, и такие вопросы задавать не будут больше? Они говорят, не буду. Я ответила, и снова вы звоните и задаете те же вопросы. Опять обман. И как мне вот как? Задавать вам вопросы будут по этому поводу. До полного урегулирования с вами договорных отношений звонки будут поступать в соответствии. А вам не кажется, что это глупо? По вашему кредитному продукту. Нет, не кажется. Не кажется. То есть вы считаете в порядке вещей? Если я ответила спокойно. Если вам не кажется, что глупо, если я ответила в предыдущий разговор с вашим банком на вопросы все, дала четкие ответы, после этого вы звоните и, как ни в чем не бывало, снова задаете те же вопросы. Это похоже на то, что у вас там массовая ранняя деменция. Что вы забываете, если я уже отвечала, почему я должна вам подыгрывать? У вас, я поняла, вы капаете на мозг, да, у вас цель такая, капать людям на мозг. Но я зачем должна вам подыгрывать в этом всем фарсе? Алло. Что сказали? Вы там? Вы куда? Вернитесь. Я говорю, вы все сказали? Я задала вам вопрос, если вы слушали меня внимательно. Я не услышал вашего вопроса. А, не услышали? А что случилось? Давайте я заново повторю. Мне не сложно. Вы будете слушать? Повторите. Хорошо. Повторите. Вы играете в некую веселую для вас игру. То есть вы звоните, задаете мне вопросы, я на них отвечаю. После этого звонит следующий сотрудник и задают ровно те же самые вопросы. Мне непонятно, зачем мне в этом вашем фарсе вам подыгрывать? А, вы сейчас снова скажете, вы закончите? Закончили или нет? Нет? Ну хорошо. Я даже отвечать на этот вопрос не буду, потому почему? Что вы заблуждаетесь. В чем я заблуждаюсь? Это ваше заблуждение. В чем мое это заблуждение? Ваше заблуждение? В чем мое заблуждение? Ваши вот эти вот выводы. Подождите минуточку. Вы же только что сами мне подтвердили. Я вам сказала, что ранее мне звонил сотрудник и задавал мне уже эти вопросы, на которые я отвечала. Вы сказали, да, но вам будут звонить и задавать одни и те же вопросы до урегулирования ситуации, верно? Подождите, я не говорил одни и те же вопросы. Я сказал, вам будут задавать вопросы. Так вопросы-то эти одни и те же. Пока вы не будете. Но так я же этого не говорил, а вы уже перевернули. А что я перевернула? Подождите, минутку. Если вы опровергаете мои слова и утверждаете, что я что-то перевернула, вы считаете, что вы задаете вопросы отличные от предыдущего звонящего? Я не прослушивал разговоры, какие вам предыдущие. А на основании тогда чего вы утверждаете, что вопросы различаются, если вы не прослушивали предыдущие разговоры? А я разве сказал, что вопросы различаются? Так вы же говорите, что вопросы не одни и те же. Так Как вы можете, знать, вопросы одни и те же, либо не одни и те же, если вы не прослушивали предыдущие разговоры? Как легко вас поймать? Смотрите, как вы запутались в показаниях. Я же вам эти вопросы не задавал. Я делаю выводы на основании своих с вами переговоров. А не с так подождите, звонящим. А я-то здесь с вами говорила про предыдущего звонящего изначально. Подождите минуточку. Я с вами говорила о том, что, напоминаю, вот вас постоянно надо возвращать к теме разговора. Вы куда-то вот отстраняетесь, хотите избежать ответов на вопросы, у вас не получится. Итак, мне, повторяю еще раз для особо одаренных, мне звонят 2 раза в неделю ваши сотрудники, задают одни и те же вопросы. Вы согласны, что вопросы одни и те же? А, вы же не можете согласиться, вы же не переслушивали разговоры, вы не в курсе, что до вас говорили. Так вот, именно поэтому вам придется согласиться с тем, что вопросы одни и те же, вы же не обладаете информацией. Какой смысл мне подыгрывать вам в этом фарсе и отвечать на одни и те же вопросы? Не подскажете? Алло, опять обморок? Врача. Ну что случилось? Неудобные вопросы? Ты мой маленький. Прятался. Ну вылезай, тетя не обидит. Эх, слабак. Алло. Да. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Алло. Да-да. Здравствуйте. Компания «Эверест». Специалист Глушнева Оксана Олеговна. Ведется запись разговора. Светлана Владимировна. Правильно? Да-да. Звоним вам по поводу вашей задолженности перед компанией «Макро», бывшая «Манеза». Актуальный долг у вас составляет 47 380 рублей. Что вы предпринимаете по решению этого вопроса? Я пока еще не получила подтверждения того, что вы привлечены по агентскому договору. Пока документов не увидела, не могу с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Собственно, по этой причине вы ненадлежащим образом исполняете свои договорные обязательства на протяжении 100 дней. На данный момент на нас сейчас перекладываете ответственность. Только по этой причине не погашаете ваш долг. А вы помните, что у вас сумма не фиксированная, и кредитор вам каждый день начисляет штрафные санкции на основании 330 статьи Гражданского кодекса. Хотите вы этого или нет, погашать в любом случае придется. Только от вас зависит, какая это будет сумма. Вы работаете? В силу того, что я не получила подтверждения тому, что вы привлечены по 1005 статье, я не могу с вами обсуждать свои персональные данные и свои финансовые вопросы. Ваш кредитор вас уведомил удобным для него способом. Заходите в личный кабинет, по адресу электронной почты отслеживайте там эту информацию. А на каком основании кредитор меня уведомил удобным для него способом? Мы разве заключили с ним соглашение о том, что я даю свое согласие, чтобы меня уведомляли удобным для кредитора способом? Светлана Владимировна, вы давали свое соглашение произвести оплату через 35 дней, учитывая то, что вы данный займ в апреле оформляли. Разговариваем с вами об уведомлении. Светлана Владимировна, будьте последовательны. Вы оформляли данный займ в апреле на 35 дней. Повторяю, по какой причине вы не произвели платеж? Пока законным способом меня не уведомит о привлечении. Ну и насколько вы уверены, что при подобном поведении вообще возможен благоприятный выход из сложившейся ситуации? На 100% уверена, потому что общение с вами и обсуждение с вами финансовых вопросов моих каких-то вообще ни к чему не ведет. Даже если бы я с вами их обсуждала. В ближайшее время ваш кредитор будет вынужден искать оптимально быстрый способ возврата своих денежных средств. Мне это не интересно. Возможно, это уже будет переуступка искать. Прав, требования и смена вашего кредитора на основании договора цессии. Да, без проблем. Цессии уже сталкивались на практике. Знаете, что это такое? Я прекрасно знаю, что это такое. Замечательно. И спокойствие, и репутация ваши уже будут нарушены. Обращайтесь минуточку. За помощью к родным, близким. Вы сейчас мне чем-то угрожаете? Минуточку. Вещи, будьте добры ответить за свои слова. Вы мне сейчас угрожаете чем-то? Что вы имели в виду, когда сказали, что спокойствие и репутация моя будут нарушены? угрожают жизни и здоровью. Не только. А мы доводим до вашего сведения. Вы, когда задаете вопрос, будьте добры выслушать. Вы изучите законодательство. Это ваш основной номер. Еще раз спрашиваю. Что вы имели в виду, когда сказали, что мое спокойствие и моя репутация будут нарушены? Я вам попыталась ответить. Вы меня перебили, значит, отвечайте. Вы не заинтересованы в ответе. Отвечайте, это только не уживо. Номер. Отвечайте нет. На заданный вопрос. Не виляйте хвостиком. Адрес своим регистрации устом. Не меняли? Отвечайте на поставленный вопрос. Оплата в течение 3 дней по требованию вашего кредитора поступает... А сотрудники Эвереста способны отвечать на вопросы? Светлана Владимировна, я вам еще раз говорю. Я попыталась, вы разговариваете монологом. Вы ответили не на тот вопрос, который вам задавали. Я попыталась вам ответить, но попытались, вы стали перебивать, но у вас, к сожалению, и некрасиво не получилось себя вести. Формулировать. Некрасиво? Кто мне говорит требования про красоте? Вашего про красоту? Тот человек, который не способен ответить на вопросы, очень некрасиво со стороны сотрудников Эвереста. Со стороны сотрудников Эвереста очень некрасиво не отвечать на поставленные вопросы. Угу. Все, можете быть свободны, с вами все понятно. Оплата кредитору по требованию в течение 3 дней поступает? Он вам готов пойти навстречу и предоставить акт снижения долговой нагрузки? Повторяю, для людей с ранней деменцией, в начале разговора я вам сообщила, что до тех пор, пока законным способом меня не уведомили, обсуждать с непонятными личностями, которых я для себя идентифицирую как просто проходимцев, какие-то свои финансовые вопросы я не намерена. Не обсуждайте, усугубляйте дальше свое положение, впоследствии в большем объеме произведете оплату. Врете, отказ по причине уклонения. Мошенница, вы телефон.